сила наша, душа наша невидима. В животных также невидима душа их, в растениях также сила их, жизнь их невидима. Весь вещественный мир существует и движется невидимою силою, законами природы. В горних селениях есть небесные силы, чистые, чуждые всякой вещественности. Все небесное и земное, горнее и дольнее приводится к единой всемогущей силе, произведшей всякую силу на небе и на земле. Итак, всякая сила дохвалит единую в трех лицах силу Отца и Сына и Святого Духа. А земнородные да восхваляют ее по преимуществу всесвязующую силою любви, всюду распространяющую жизнь и блаженство.